Дождавшись Антония и Эрика, который старается держаться от Лаки подальше, коротко объяснив ситуацию в общих чертах, заткнув чересчур любознательного старшего астрофизика, задававшего много лишних вопросов по своему профилю, я снова включил кристаллу проекции. Кстати, несмотря на то, что я смотрел эти кинофильмы только с русской озвучкой, во время проецирования их из своей памяти, озвучка автоматом перевелась на всеязык 44, язык, что понимают все асгарцев. Такова уж особенность этого языка, что даже мысли может переводить. Потому Эрик сможет понимать речь в фильме, а Джейн получила навыки всеязыка вместе с режимом могучего Тора. Сперва я показал послетитровую сцену фильма «Тор. Рагнарёк», где показывали беседу Тора и Лаки, а потом около корабля с спасшимися асгарцами появляется колоссальных размеров звездолет Таноса. Потом я сразу начал проецировать фильм «Мстители. Война бесконечности», который начался сразу с побежденных асгарцев. «Сестра, ты пропустила часть?» – спросил Тор. «Нет, в фильме все так и было. Думаю, что несложно догадаться, что было до этого момента». На экране показывали перебитых асгарцев, расхаживающего Ибанимо, поверженных Тора и Хеймдалля и, конечно, Таноса с его детьми, на которых не было ни единого ранения. События шли дальше. Речь Титана, пытка Тора и передача Таносу Тессеракта. Далее, последовало нападение Халкана Таноса, где последний легко победил Зеленого Бугая. Этот момент заставил многих сглотнуть и задуматься о собственной немощности. Потом спасение Халка стражем Радужного моста. Убийство Хеймдалля и Лаки. Взрыв того космического корабля. «Ублюдок!» – прорычал наш Тор, уже в который раз, за последние часы, еле сдерживавший свой гнев вместе с бушующей внутри него силой, что внешне проявлялось в виде искры светящихся глаз. А Лаки тем временем неосознанно потирал свою шею. Его лицо было довольно бледным. Понял, наконец, что его бывший босс не собирался ему прощать провал и предательство. Нужно будет позже поговорить с ним и намекнуть, что в вариантах будущего его побег с камнем пространства ни к чему хорошему не приведет. «Неужели все погибли?» – спросил Силвик. «Не совсем. Смотрите дальше». Дальнейший просмотр прошел без лишних комментариев или обсуждений. Только иногда мне приходилось что-то пояснять. Каждый подмечал для себя важное. Под конец, когда Танос щелкнул перчаткой бесконечности и половина населения начала исчезать, многие не выдержали. «Этого не может быть. Прошу, скажи, что это только сюжет фильма». Отрицание – естественная реакция. Они с трудом досмотрели до конца. Что дальше? Есть продолжение? Они нашли способ, как все обернуть? Волновался Тор. Да, есть продолжение. Да, они нашли способ. Отвечаю ему. Показывай. Отказываюсь. Почему? Если вы увидите продолжение, то это только навредит вам. Почему знания должны навредить? Спросил Лаки. Игры со временем. Нам это не поможет. Лучше сосредоточимся в том, в чем мы хороши. Отвечаю ему. Мне нужно в Мидгард. Я должен поговорить с мстителями. Сердце Тора было в тревоге, как и у всех присутствующих. Успокойся, все сделано. Я уже давно предупредила доктора Стрэнджа. Если посчитает нужным, он им все расскажет. Не забывай о том, что я сказала про Человека-паука. Он тоже знает будущее и, наверняка, всем все рассказал. Но мы не можем сидеть сложа руки. А мы и не сидим. Мы готовимся к войне. Мы распечатали склады с самым опасным оружием. Асгард уже готов принять бой. Хеймдалль следит за областью метеоритов Читаури, где базируется основной флот Таноса. Помимо всего прочего, не забудь того, чего мы уже добились. Мы не позволили разгромить Ксандар, уберегли Нидавеллир. Я забрала у коллекционера камень реальности, обличила вечных, чтобы они не отсиживались в сторонке. Тор, у нас есть все шансы. Главное не наделать ошибок. Я все равно должен отправиться на Землю, возразил брат. Он немедленно собирался отправиться туда, но его остановила голограмма Хеймдалля, которая появилась из моего рабочего коммуникатора. «Боюсь, у нас нет времени на это», Тор, сказав ему эти слова, страж моста обратился ко мне. «Государь, 5 боевых кораблей вышли из скачка около той планеты, за которой вы приказали следить». «Тор, он прав. Времени мало», говорю брату. «А потом, четко и громко объявляю, начать подготовку войск к космическому бою». Часть 30. Вармир. Удаленная бесплодная планета. Сейчас на него высадилась небольшая группа разумных, во главе которой шел печально известный Титан по имени Танос. Компанию ему составляли его верный помощник Ибанимо и маленький отряд охраны, вернее подручных, которые тащили крупный контейнер с неведомым содержимым. Упомянутые поднимались на вершину горы, с которого ранее корабли Титана засекли сигнатуры неизвестной природы. Не нужно быть гением, чтобы понять, что именно там находится то, что так желанно Таносу. «Повелитель, наши корабли засекли резкий скачок энергии», — прервал молчание Эбонимо. «Где?» — спросил Титан. «В том направлении», — ответил псионик, указывая пальцем в сторону, где у горизонта на краю видимости появилась светящаяся точка. Точка эта была для Эбонимо и остальных, но Танос видел больше. «Это Асгард», — произнес Титан, узнав луч радужного моста. «Похоже, следили за этой планетой. Раз они хотят нового боестолкновения, то мы не будем их разочаровывать. Созывай ближайшие силы. Шестая разведывательно-боевая группа и часть первой эскадры находится в одном скачке от нас. Они прибудут немедленно. Также части разделенной второй эскадры находятся в 3 и 5 скачках. Они явятся в течение 20 и 40 малых циклов», — доложил Эбонимо, сверившись с данными с тактического коммуникатора. «Отлично. Наши враги поймут, что значит идти против самой неизбежности», — удовлетворившись отсчетом, Титан спокойно продолжил путь. В том, что его враги еще не забрали искомый камень, Танос не сомневался. У него была пара причин для такой уверенности. Группа несколько минут продолжала подниматься в молчании, пока их внимание не привлекли еле заметные сейсмические толчки, которые все возрастали в силе. Бросив взгляд к горизонту, Титан обратился к помощнику. «Асгардский мост все еще работает. Какие силы он принес? Из-за вызванных им помех невозможно сказать точно», — неуверенно произнес Эбонимо, который продолжал сверяться с гаджетом. Но никаких крупных войск не было замечено. Его слова прервали усилившееся сотрясение поверхности планеты. Гора начала разрушаться, а вдалеке можно было увидеть распространение крупных трещин. «А нет, без паники, а скорее», — с сожалением произнес Танос, который понял суть происходящего. Спустя секунды Вармир разорвало на куски. «Когда только освободился из Хильхейма и решил для себя, что собираюсь противостоять Таносу, я наспех разработал несколько планов, что мог бы осуществить всезнающий попаданец, имеющий возможности Хилы. Первый план – лично убить Таноса, когда он будет не на своей территории, а его армия будет занята. Такой шанс дало его нападение на Ксандар. Чтобы сильнее отвлечь его войска, я даже заманил на то сражение воинства Асгарда. К несчастью, этот план провалился, но на этот случай был следующий. Второй план – телепортировать на звездолет с Таносом бомбу. Камень пространства позволяет телепортироваться в той или иной степени знакомые места или к маячку, заряженному частичкой его энергии. Эти маячки должны были оставить на флагманском корабле Титана Стражи Галактики, когда спасали Небулу. В результате они не понадобились, поскольку я сам лично посетил святилище 2, а это значит, что в будущем смогу телепортироваться туда просто потому, что это место мне стало знакомо. Кроме этого, чтобы повысилась вероятность того, что Танос уже пересел на святилище 2, я подождал несколько дней. За это время ко мне успели прибыть Стражи Галактики, и ракета сумел завершить свою фирменную бомбочку из того, что я некогда выкрал из коллекции Тивана. Когда все было готово, я телепортировал. Конечно, еноту пришлось смастерить стабилизатор пространственного окна, иначе нечто настолько опасное, как квантовая бомба, могло взорваться при соприкосновении с порталом. Это чудо бомбостроения в посещенный мною ранее флагман Титана. Потом мы повторили этот процесс еще раз и еще раз. Гамора с Небулой даже притащили откуда-то водородную бомбу. Да, лучше умолчать о том, кому она принадлежала. Так вот, результаты мы не знаем. Мы не могли посмотреть, что происходит на территории Читаури. Единственное, что можем сказать по результатам внешнего наблюдения моей импровизированной разведки, у Читаури все спокойно. Значит, Танос жив. Возможно, он был на другом корабле, или он заблаговременно поставил на святилище 2 поле пространственного искажения, не знаю. Конечно, еще в самом начале рассматривался вариант того, что я сам лично телепортируюсь туда и попытаюсь убить Титана, пользуясь тем, что его камень силы заблокирован, но соваться на его территорию, когда он знает об этой возможности, глупо. Умение устраивать ловушки он продемонстрировал еще при моем первом посещении корабля святилище 2. Конечно, было бы идеально, если бы Хеймдалл, воспользовавшись своим даром, переместил меня максимально близко к Таносу, чтобы не попасть в возможную западню. В те времена я думал, что для того, чтобы воспользоваться ресурсами Асгарда, мне просто придется помириться с братьями и совсем не думал становиться царем. Но, к несчастью, взор Хеймдалля не настолько имбовый. У его всеведения есть свои пределы и слабости, иначе мы могли бы попросту телепортировать Таноса к себе и запинать всем Асгардом. Третий план – взорвать Вармир с его долбанным алтарем для жертвоприношений к Хаэм собачьим. Желательно, когда там покажется фиолетовый лысик. Таким образом избавлюсь не только от этого проклятого места, но и от Таноса с его подручными и частью флота одним махом. Ранее я поручил Хеймдаллю присматривать за Вармиром. И вот, когда он засек там Таноса, я приказал уничтожить всю планету при помощи радужного моста. Использовали тот же метод, которым Локи собирался уничтожить Йетунхейм 45, в фильме планету мог уничтожить Биврёст. А вот в комиксах Фрия говорила, что у них в оружейном хранятся бомбы, способные взрывать целые планеты. Я решил, что раз пишу про киновселенную, то буду описывать только киношные способы уничтожения планет. Приказ выполнили. Вармира больше нет. Мы уничтожили планету. Просто взяли и раздолбали полноценную планету. Асгард, который в фильмах показали довольно слабым, на деле способен уничтожать целые миры в течение нескольких минут. Наверное, такое вызывает диссонанс, но это правда. Наша транспортная система, если рассматривать его в качестве оружия, немного напоминает небесный планетарий некронов из Вархаммера. Сидя дома, выбираешь себе какое-нибудь небесное тело в космосе и взрываешь. Хеймдалль найдет тебе любую планету или звезду, которую пожелаешь, а потом радужный мост уничтожит его тем или иным способом. С мощной телепортационной машиной под рукой можно придумать множество способов для уничтожения разного вида небесных тел. Но, к несчастью, КХМ, вернее, к счастью, у Биврёста есть ограничения, ведь он не оружие, а транспорт. Биврёст будет подвергаться перегрузкам и есть риск масштабной катастрофы для нас. Прямо сейчас наши инженеры под руководством Хеймдалля начали кипучую работу, устраняя последствия кристаллизации в обсерватории Радужного моста и проверяя работоспособность его систем. В скором времени мы снова сможем без опаски воспользоваться Радужным мостом. Ну, а пока его чинит, я подготовил войско. Думаете, зачем? Все просто. В момент взрыва Вармира Хеймдалля ненадолго ослепило, из-за чего мы не знаем о судьбе Таноса. Может, на одном из его кораблей был настоящий телепорт, и его спасли в последний момент, и Титан сейчас дрейфует в космосе в поврежденном звездолете, а может, его спасла пассивная функция Камня Силы, которая не поддалась моей блокировке 46, неуязвимость, которая в свое время спасла Ренана. Даже есть вариант того, что среди его сопровождения был маг-телепортатор наподобие земных волшебников. В этой вселенной все может быть. Потому я, выждав, пока творящееся там вакханалия немного успокоится, собираюсь отправиться на место бедствия. Большая армия нужна не только для поисков. Нам предстоит крупная битва. 5 боевых кораблей, на которых изначально прибыл Танос, разорвало в труху, поскольку они висели на орбите планеты. Но появившаяся прямо перед взрывом другая группа кораблей должна была лишь немного пострадать, так как из-за окружавших Вармир метеоритного пояса, вернее там целая туманность из камней и пыли, словно кольца Сатурна, потерявшие форму и занявшие пол системы 47, в фильме Вармир показали в каком-то мутном месте, словно окруженного облаками космической пыли. Тем судам пришлось выйти из скачка на большом расстоянии от планеты, что спасло их от последовавшей катастрофы. Правда, суда все равно получили урон впоследствии, но не они являются главной проблемой. Когда Хеймдалль проморгался, он засек появление довольно крупного боевого флота, который, выйдя из скачка на безопасном расстоянии, начал применять разные виды сканирования и иные поисковые работы, стараясь не попадать под траекторию крупных кусков планеты, из-за чего им пришлось увязнуть в привычном для той системы поясе мелких астероидов. Чем сильнее они увязнут, тем легче нам будет их уничтожить. Наши технологии дают нам преимущество в таких условиях. Думаю, стоит немного описать подготовленные нами силы. Помимо летающих лодочек, что были показаны в фильме, за последние дни в строй были введены настоящие боевые суда, что долгие годы были законсервированы в закрытых ангарах. В общей сложности получился не очень крупный флот, но учитывая особенности установленных на них технологий и то, что на нашей стороне Биврёст, то картина вырисовывается довольно удовлетворительная. Кто-то сказал бы, что асгардская военная машина слаба, и что совсем недавно Малекит нагнул Асгард, имея в наличии только один большой боевой корабль. Но тот случай не считается. Просто асгарцы слишком расслабились. Вспомните, что 5000 лет назад у темных эльфов было под сотню таких крупных кораблей и целые отряды проклятых берсеркеров наподобие Алгрима, а самих асгарцев тогда было не больше, чем сейчас. И, тем не менее, асгарцы победили. Так что все неоднозначно. Насчет подготовки воинов. По моему приказу были приведены в порядок комплекты звездной брони. Это асгардский многофункциональный доспех скафандр 48, могучий тортом 1, ГЛ-4СМ, HTTPS VK COMP HT728 741 739 457 239 101, защищающий от неблагоприятных внешних условий и позволяющий маневрировать в пустоте космоса. Глупо думать, что у космического государства нет технологий для деятельности в открытом космосе. Только такие монстры, как Тор-1, чувствуют себя непринужденно в таких условиях, но простые асгарцы перенесут такое с трудом. Так вот, звездная броня немного напоминает костюм Железного Человека, но имеет более фэнтезийный дизайн и создана на основе совершенно иных технологий. Им экипированы те воины, которые будут исполнять роль космодесантников, вернее функцию МЛА. Такое решение было принято, исходя из того, что, вероятнее всего, мы не сможем, как при Ксандере, безопасно телепортировать наших солдат прямо внутрь кораблей врага, ведь Танос наверняка учел данный момент и не позволит такому повториться. Было решено использовать звездную броню в таком виде, в котором она изначально была задумана, от той версии, в которой для эксперимента объединили технологии других космических рас, решено было отказаться. Я говорю про ту, которая походила на броню палача Рока, что недавно мне продемонстрировал Фандрал. Что касается оружия, в нарукавнике звездной брони встроены выдвижные клинки с силовыми полями и энергетические щиты. Разнообразное дальнобойное оружие тоже есть. В большинстве это раскладные сюрреалистичные луки, а также бластеры темных эльфов. Раз оружие эльфов способно убить асгарца, одетого в зачарованную броню, то оно с легкостью справится со всякими мла. И поэтому я приказал вооружить эльфийскими бластерами и гранатами наших воинов. С их нападения у нас осталось достаточно образцов для копирования, да и арсенал разрушенного корабля Маликита не забыли обнести. Троица воинов Сиф обзавелись более индивидуальными образцами брони, даже цвета разные подобрали. Как ранее уже упоминалось, Тору не обязателен скафандр, потому я приказал подогнать для него старую броню Одина, не ту золотистую, которую отец носил в последнее время, а боевую, в которой он ходил в лучшие свои годы, когда сражал сильнейших врагов Асгарда. Она стального цвета и состоит из элементов, выкованных из чистого ру. Вместе с адаптированным под него шлемом, Тор стал выглядеть довольно брутально. 49, комикс. Страх во плоти, глава 6, СТР-20. Сиф и Джейн до сих пор залипают на него. Лаки же, в свою очередь, отказался одевать какой-либо скафандр. Он нашел свой собственный способ повысить свою защиту. В данный момент все, кто должен был выдвигаться, дожидались своего часа на площади, которая располагалась у начала кристального моста, ведущего к самой установке Бивреста. Хотите сказать, что такого парня, как Бальдр Храбрый, среди вас нету? Насколько я ведаю, нет. Среди воинов, по крайней мере. Но тебя же зовут Тюр. Значит, где-то должен быть и Бальдр. Я не понимаю вас, леди Сера. Недалеко от меня, Сера донимала капитана стражи, узнав, что его зовут Тюр 50. Бородатый мужик из Тор, царство тьмы. Она решила узнать, нету ли здесь комиксных братьев Тора, Бальдера и Тюра. Эта девушка совсем не скрывает того факта, что является попаданкой. Стоит с ней как-нибудь поговорить наедине. Может, она моя землячка? Кстати, думаю, уже все поняли, что я вызвал новообразованную команду асгарцев галактики прямо сюда. За 2 часа до уничтожения Вармира. Лягуха. Нам и этой хитрожопой утки было достаточно. А теперь появилась летающая лягушка. Это уже слишком для моего здравомыслия. Ракету уже начинала раздражать необычность собирающейся вокруг компании, сказал говорящий енот, с иронией в голосе указал на факт Говард. Ква, я не енот, я просто похож, запротестовал ракета, а потом, наставив указательный палец на Трога, добавил, а вот ты настоящая лягушка. Ква-арр, чё ты сказал, я тебе ща как вмажу, разозлился енот, который только по интонации понял то, что его оскорбили. Я есть Грут, лохматый, Чё ты ноешь, будешь теперь частью команды под названием «Зверинец Галактики». Два ха-ха-ха, нарываешься, утка по-пекински, ты тоже являешься частью этого зверинца. На отдаленной планете, называющемся Портоклас, состоялась первая встреча команд Стражей и Асгардцев Галактики. И состоялась эта встреча в боевых условиях. 10 часов назад по неизвестным причинам малая часть армии Читаури напала на эту планету, на которой находилась перевалочная база корпуса НОВА. У дислоцировавшегося здесь отделения военные силы были слишком малы для полноценной обороны. Оказавшиеся неподалеку стражи галактики могли только отвлечь врага, чтобы дать сотрудникам НОВА возможность эвакуировать невоенный персонал. Но все изменилось с прибытием новой команды. Сильно изменилось. Остов разбитого космического авианосца, валяющиеся тут и там останки уничтоженных истребителей, спасибо способным летать Альдрифе и Трогу, куски танков, парочка туш левиафанов, множество тел Читаури и гориллу-киборгов – это то, что осталось от напавших, после первой общей работы двух команд. В данный момент Стражи и Асгардцы Галактики знакомились друг с другом в мирной обстановке, почти мирной. Пока енот, утка, лягушка и дерево спорили между собой, а бескрылый ангел Сера тихонько угорала над ними – чуть в стороне проходил более серьезный разговор. «Значит, уже расходимся? Жаль, мы прекрасно сработались». С досадой в голосе обратилась к Альдрифе Гамора, которая каким-то образом успела привязаться к рыжей воительнице. Поступивший приказ Хилы был однозначен. «Радужным мостом нас перенесут в Асгард, а вас к земле. Видимо, скоро произойдет нечто важное», — ответил за Альдрифу Скурдж. «Тогда почему нас отправят на землю?» — спросил Питер. «Я думаю, что это связано с камнями, что находится на этой планете», — ответила ему Гамора. «Значит, все садимся на свои корабли и ждем, пока нас не перенесут сквозь пространство. Я только рад вернуться», — произнес Скурдж. «Вы возвращаетесь к себе. Вот и отлично. Наконец-то я смогу свалить из вашей команды», — обрадованно воскликнул Говард, который вклинился в их беседу, услышав слова Скурджа. «Утка давно планировал сбежать от Асгардцев Галактики, и поводом для такого решения было то, что палач и Альдрифа всерьез рассматривали вариант приготовления из него обеда. Ты не можешь уйти сейчас. Судя по приказу, наша команда продолжит свое существование, а ты единственный из нас, кто разбирается в купленном корабле», — возразил ему Скурдж, поскольку звездолет, что они приобрели, был стандартным для галактики и отличался от асгардских и хивинских. «С вами пойду я. Мои навыки механика и пилота на довольно высоком уровне», — включилась в разговор Небула. «Небула, почему?» — Гамора не поняла ее причин. «Сестра, стражи галактики, это семья. Путешествуя с вами, я поняла это ясно. Мне не место среди вас. Ты тоже моя семья. Твоя, но не всех вас. Сестра, так будет лучше. Поверь». Через 10 минут луч радужного моста перенес в солнечную систему новенький корабль, 10 миллионов не ушли впустую, стражи галактики. Компанию команде составил Говард, который планировал завершить там некоторые дела. Через минуту, мост снова появился и унес уже другой, тоже новенький корабль, на борту которого находились Скурдж, Альдрифа, Сера, Трок и Небула. Пункт их назначения – Асгард. Звездолет Асгардцев Галактики был в строю наших кораблей. Пару минут назад мастера закончили устанавливать на него корпускулярный щит асгардского образца. Это для того, чтобы он смог безопасно маневрировать в среде, наполненной космическим мусором. Этот корабль в данный момент пилотирует Небула. Скурдж сказал, что Говард покинул их команду, а на его место в качестве пилота и механика пришла Синенькая. Кстати, Лаки будет с ними. Помимо команды Скурджа, с нами отправится Антония. Сейчас она осваивалась с новым костюмом, который был создан специально для ее способностей. Думаю, стоит уточнить, что Вармир является необычной планетой. После разрушения его целостности, ядро планеты осталось на месте и стало испускать огромное количество энергии на многие тысячи километров в пространство. Так вот, эта энергия прекрасно подходит для способности Антонии, чтобы она могла подзаряжаться и усиливаться. Попав туда, она начнет представлять собой довольно значимую угрозу. На моей стороне будет Электро, заряжающийся от ядра разрушенной планеты. Одно слово – жесть. Я тоже провел личную подготовку. Микрочешуйки из сплава протоадамантия и виброниума уже сформировали на мне бронированные элементы, на которые я нанес несколько рун. Из оружия планирую использовать гунгнир. У этого копья довольно много полезных функций. Кроме того, через него я буду управлять разрушителем, который оставлю в Асгарде. Как я ранее упоминал, напрямую использовать камни бесконечности очень опасно для мира, особенно если твоя психика не в порядке. Поэтому я планирую использовать силу камня таким же образом, как и Арнимзала 51, ученый Гидры, фильм «Первый мститель», то есть перекачаю космическую энергию в иной носитель. И так получилось, что Уру, из которого сделан Гунгнир, один из лучших накопителей энергии в данной вселенной. Потому прямо сейчас я заряжаю Гунгнир энергией из камня пространства, чтобы без опаски использовать копье в полную мощь. Его энергетические лучи и способность создать радужный мост отлично подходит для космического боя, но тратит много энергии. Стоит упомянуть, что я перестал раздваивать свое внимание на несколько тел. Он мертв, да быть того не может. Он просто взял и умер, нет ни пульса, ни дыхания. Он даже остыть успел. Сегодня днем, когда Елена и Алексей вернулись на базу, они обнаружили на полу обычный деревянный гроб, в котором лежало бездыханное тело аватара. Тут какая-то записка есть. Написано: «Я еще вернусь». Это чья-то шутка, не знаю. Но лучше поскорее избавиться от тела. Я слышала, тут недалеко крематорий есть. Тор, может, попросишь ее передумать? Зачем мне такая сила, если я буду сидеть на месте и пропускать битвы? Уже в который раз ныла Джейн Фостер, но мой брат был непреклонен. Эти двое стояли чуть в сторонке от меня. Гррррррр. С тем же контекстом, что и слова Джейн, прорычал уже мне Фенрир, который, как и новоиспеченный могучий Тор, не хотел смириться с тем, что их оставит в Асгарде, пока остальные идут на войну. Хоть они и являются довольно значимой силой, но разрушителя, Фенрира и Джейн я оставляю защищать наш дом. Не хочу оставлять Асгард на обычных солдат обороны. Кроме того, Джейн только недавно получила свои силы, а Фенрир не умеет летать. Дорогой, помнишь свой главный долг? Ты должен защищать наши сокровища. Не волнуйся, в будущем ты успеешь вдоволь насытиться кровью моих врагов, но сейчас у тебя есть долг. Успокаиваю я своего волка, заодно напоминая ему о его задаче по защите беременной Брунгильды. Валькирии тоже не нравилось то, что ей опять придется стоять в сторонке. Столько лет пьянства от душевной боли на Сакаре, и вот, когда она наконец воспряла духом и готова была умереть в битве против меня, она осталась не у дел. Воительница не может участвовать в идущей войне по причине беременности. А ведь она по своей природе маньяк битв. Теперь Валькирии остается только с кислым лицом провожать других на войну. Мне ее даже немного жалко стало. Государь, донесся до меня голос Хеймдалля, враг растянул свои силы. Боевой строй на минимуме. Они больше сосредоточены на поисках. Отлично. Радужный мост готов? Да. Получив ответ от Хеймдалля, я поднялся по ступеням, привлекая всеобщее внимание. Прямо сейчас мы выдвигаемся на битву. Громким поставленным голосом обращаюсь к собравшимся воинам, битву, от которой зависит судьба всего космоса. Обычно перед таким славным сражением принято произносить воодушевляющую речь, но от меня вы ее не услышите. Вместо этого я делаю вам предупреждение. Я, Хила, та, кто повелевает смертью, та, в чьей власти Нифльхейм, говорю вам, что каждый, кто умрет глупой и бесполезной смертью, отправится в самые темные глубины Хельхейма. Зная, что погибшие в битве уходят пировать в Вальгаллу, вы мрете, как мухи, даже не думая о том, как сильно подставляете тех, кто остается. Потому, пользуясь своей властью, как повелительница мира мертвых, объявляю, что каждый, кто умрет глупой смертью, не увидит Вальгаллы. Тишина, огромная толпа и тишина. Нет, никто не встретит глупую смерть, громогласно объявил Тор, нарушая установившуюся тишину. Мы асгарцы, мы воины, мы не встретим бесполезную смерть. Мы или выживем и победим, или умрем, но все равно победим. Сегодня в Хель попадут только наши враги. Да, Тор, знаете ли, это немного обидно, я вам скажу. Хеймдалль наблюдал, как воинство Асгарда отправляется на битву. Первыми шагнули в радужный мост Тор, облаченный в латы своего отца, и их царица, которая держала золотое копье в правой руке и черное копье в левой. Следующими отправились корабли, которые вплывали в радужный луч с внешней стороны. На кристальном мосту, что вел к обсерватории, осталась половина воинов из тех, что были одеты в звездную броню. Они дожидались своего часа. И вот, когда радужный мост унес последнее судно, и Хеймдалль собирался закрыть Биврёст, В открытый проход влетело красно-серебристое размытое пятно. Наблюдавший за этим страж моста лишь недовольно покачал головой на этот глупый поступок. Первыми отправились я и Тор. Глупо, да, но не тогда, когда ты одолжил часть сил Хеймдалля и видишь все, что тебя ожидает впереди. Радужный мост доставил нас прямо на обшивку самого крупного вражеского корабля. Мы с братом сразу разлетелись в стороны к своим целям. Судно, на которое продолжал бить луч моста, уже обречено. Цели заранее были намечены. В полете мечу черное копье влево, а вправо стреляю лучом Гунгнера. Минус два средних корабля. Продолжаю ускоряться, пока не настигаю второе громадное судно. Приземлившись на него, пронзаю обшивку золотым копьем и выпускаю внутрь разрушительную энергию. Боевой звездолет содрогнулся от внутренних взрывов и начал разрываться на части. Покидаю его и несусь к следующему по пути, расстреливая черными снарядами и энергетическим лучом Гунгнера малую и среднюю авиацию. Все происходило настолько стремительно, что вражеское командование не успело среагировать на наше появление и сделанный нами первый ход. Избавляясь от ближайших опасных целей, своим расширенным зрением отмечаю, что Тор, войдя в свой своеобразный режим громового Саяна, совершенно не отстает от меня в скорости уничтожения крупных целей. За столбом света радужного моста тоже слежу. Из него как раз начали выходить наши суда, сразу приступая к своей задаче. Наконец, когда вылетел последний наш корабль, а вражеский флагман, на который был направлен луч Беврёста, начал разрушаться, я замечаю появление того, кому запретил здесь появляться. Джейн Фостер проигнорировала мой приказ и переместилась с нами. Делать нечего. Придется оставить. Просто прикажу Трогу действовать с ней в паре. Полноценное космическое боестолкновение началось. Все наши силы прибыли, враги нас заметили, наш первый ход сделан. Теперь все решит грамотная тактика и руководство. Я был на передовой. Мне не нужно находиться в каком-либо штабе или в компании полевых командиров. Я вижу все поле боя. Сейчас мое зрение не ограничено. Мой голос дойдет до каждого асгарца. Мне не нужна защита. Неважно, где я. Это не помешает мне командовать. Выступая главной силой, мои действия как командира выглядят непрофессионально. Тем не менее, факт в том, что я поступаю правильно и максимально эффективно. Это далеко не первый космический бой для старой Хилы. Две армии столкнулись. Появились первые потери. На стороне врага была численность, но из-за того, что они были зажаты между астероидным полем, целая туманность камней и пыли, системы и подбирающимися все ближе осколками планеты, они не могли реализовать свое преимущество, в то время, когда нам совершенно не мешал космический мусор. Кроме того, Тор и я вносили хаос в рядах противника тем, что мы с ним в любой момент могли выбить из их построений любой ведущий корабль, не позволяя им применять построение или использовать тактические ходы. Вот, например, Хеймдаль предупредил о находящихся в отдалении двух космических крейсерах с огромными пушками, которые начали целиться в сторону скопления наших кораблей. Пару секунд и мы с Тором, каждый используя собственный телепорт, переносимся вплотную к указанным целям и бьем со всей дури. В течение считанных секунд мы ломаем вражеский план, лишаем их мощных боевых единиц и спасаем наших. Вот именно подобные фокусы с нашей стороны и не позволяют противнику использовать ту или иную тактику, какими бы гениальными ни были их военачальники. По ходу сражения я заметил, что Трок, Джейн, Альдрифа и Таскмастер начали раскрывать свои силы. Первые двое, действуя в паре, начали догонять по разрушительности Тора, а моя сестра в основном действовала рядом с кораблем асгарцев Галактики 52. В комиксах Эльдрифа умеет летать по космосу. Антония в свою очередь только сейчас покинула свой драккар и начала самостоятельно маневрировать по полю боя, постоянно переходя то в физическую, то в энергетическую форму и внося свой вклад в уничтожение вражеской техники. Она оказалась особо хороша в сбивании ракет и дронов противника. Даже видел, как Антония умудрилась использовать в своих целях астероиды с богатым содержанием металлов. Она пытается найти собственную тактику в нынешних условиях. Тут и там открывался радужный мост, доставляя или, наоборот, унося наших космодесантников. Бывало, что Хеймдаль забирал поврежденные корабли. Тактика десантирования себя неплохо показывала. Вот, например, совсем недалеко от меня на корпус вражеского авианосца луч Беврёста доставил десяток инхерий в звездной броне. Не мешкая, Один из них, сразу воспользовавшись эльфийской гранатой, пробил бронированную обшивку, и за пару секунд вся группа скрылась внутри судна. Сразу отмечаю его, чтобы по нему не били наши. Фандрал, Хагун, Вальштаг и Сиф, что выполняли роль полевых командиров, не имели полноценного опыта космического боя, но зато правильно выполняли приказы. Потому, все шло по плану. Теперь пора приступать к следующему этапу. Поручив асгардцам галактики покинуть общую свалку и присмотреть за теми звездолетами, что продолжали вести поиски в данной системе, я приказал всем войскам отступать в ту сторону, откуда к нам летели куски планеты. Прошло уже несколько часов, мы пока не допустили больших ошибок. Решение переместиться ближе к координатам разрушенной планеты было верным. Наши боевые корабли, благодаря малым габаритам и мощным энергетическим щитам, отлично чувствовали себя в гуще летящих по космосу камней и пыли. Те куски вармира, что имели колоссальные размеры, мы использовали как укрытие для передышки или как щит, когда требовалось подобраться к крупному скоплению вражеских единиц. Чем больше вокруг космических объектов, тем легче было сражаться таким, как я и трое наших торов. Антония, в свою очередь, становилась тем сильнее, чем ближе становилось ядро вармира и чем больше было вокруг булыжников с высоким содержанием металлов, но почему-то она внезапно исчезла из поля моей видимости. «Хиндаль, где Антония?» Она проникла на этот корабль, произнеся эти слова. Он помедлил секунду, видимо, вглядываясь внутрь того корабля, а потом показал мне его через видение. «Она в западне, государь, вижу». Продолжая смотреть глазами Хиндаля, я телепортировался прямо внутрь того корабля. Первым делом я уничтожил выскочившие из стен турели лучом Гунгнера и пронзил черными клинками находившийся здесь персонал. Как ни странно, Антонию держали в машинном отделе. Ее заточили в генератор. Вот и успела наша таскмастер Электро побыть батарейкой. Магическим телекинезом я оторвал камеру с Антонией от основной установки генератора и помог ей выбраться. Помнишь, как я тебе говорила, что насколько бы потрясающей ты ни была, электричество есть электричество. В мире достаточно продвинутых технологий, которые попросту сделают из тебя батарейку. Простите, такого больше не повторится. После этого случая Антония стала держаться ближе к нашим. Сражение продолжилось. Правда, темп был уже не таким. Ряды противника поредели, но они продолжали наступать. Они ждали подкрепления. «Сестра», — услышал я тревожный голос Лаки, доносившийся из коммуникатора. Он сейчас вместе со асгардцами галактики следил за кораблями Титана, что до сих пор что-то искали среди разлетающихся кусков вармира. Вражеское подкрепление прибыло. Они все продолжают появляться. Им нет числа. Лаки, продолжайте миссию, но старайтесь держаться на безопасном расстоянии. В случае нужды, зови Хиндаля. Слова сводного брата подтвердил Хиндаль. В отдалении от нас, в более пустом участке космоса, начала выходить из скачка другая часть флота Таноса. Раз они так усердствуют, то похоже, что они уверены в выживании Таноса. Или, может, просто один из его военачальников пытается отыскать камни силы и души. Могу только предполагать их истинную цель. «Сестра», — мне Лаки сказал, — «я знаю», — прерываю подлетевшего Тора, — «что мы будем делать. Я готов продолжить, но наше воинство может не пережить встречу с столь многочисленным подкреплением врага. ХММ, ты забыл, что у нас есть союзники», — с улыбкой отвечаю ему. В этот момент, словно они дожидались моих слов, в безопасном участке системы начал появляться космический флот Нова. Примечание к части. Бета был тут, часть 31. Они спешили как могли. Промедление могло лишить их тактического преимущества. Совершая максимальное количество допустимых гиперпрыжков за раз и делая перерывы только на проверку технического состояния, флот Нова добрался до места боестолкновения. Сверившись с данными, что предоставили сканеры отправленных вперед дронов, они вышли из скачка в наиболее безопасном пространстве, но при этом стараясь оказаться ближе к своим союзникам-асгардцам. Прибыли они в самый раз. Флот союзника уже добивал своего противника в гуще метеоритного скопления, когда в отдалении появилась огромная армада Таноса. Последние и будут целью Нова. Заметив появление последних, флот Титана разделился на две половины. Одна часть пошла в лобовую на ксандарианцев, а вторая зашла сбоку, отрезав их от асгардцев. Вот только это был крайне глупый маневр, ведь у корпуса Новы на этот раз был козырь, вернее, два козыря. Кролл Денверс по прозвищу Марвел и совсем юный Нова Центурион. С этими двумя на своей стороне, корпус Нова попросту перемолол ту часть армады, что пошла на них в лобовую, а той, что планировала их отрезать от асгарцев, пришлось разлететься по всей системе, когда поняли, что оказались в ловушке между двумя противниками. В данный момент я находился на одном из наших космических кораблей, что немного напоминал драккар викингов. От неблагоприятных условий открытого космоса меня отделял прозрачный энергетический барьер этого судна. Вскоре, сюда для переговоров должны прибыть представители корпуса НОВА. Что же до битвы? Она завершилась в нашу пользу. 3 дня. Столько длилось боестолкновение. Самая интенсивная его часть была только в первый день, а вот в последующие 2 дня мы просто играли в кошки-мышки между разлетевшимися осколками Вармира. Несмотря на то, что мы вместе снова задавили их в первый же день, остатки флота Титана продолжали тянуть время. Они все не прекращали что-то искать. Видя их рвение, я приказал Хеймдаллю проверить всю систему, но за 2 дня он так и не нашел ничего подозрительного. Ни тела Таноса, ни признаков храма с камнем души. Допустив возможность того, что нас просто отвлекают, в середине 2-го дня я вернул половину войск обратно в Асгард. Чтобы добить оставшихся читаури и сакаэрцев, много сил не нужно было. И вот сегодня мы можем сказать, что смогли полностью очистить данную систему от недружественных сил. Что касается наших потерь, ситуация такова, что я не знаю, мне смеяться или плакать. Мы одолели армаду, которой под силу разгромить несколько планет, мы лавировали между разлетевшимися осколками разрушенной планеты, мы подлетали опасно близко к дестабилизированному оголенному ядру Вармира, и при всем при этом наши потери лишь чуть больше, чем при недавнем нападении Маликита на дворец. Это, я не знаю, как это назвать. Асгарцы полные дебилы. Я поначалу думал, что нынешние Эйнхерии просто слабее тех, что были под командованием молодой Хилы, а на деле оказалось, что нынешние солдаты просто не особо беспокоятся о самосохранении. Они были уверены, что попадут в Вальгаллу, и, стоило мне пригрозить им Хильхеймом, как они разом все бессмертными стали. Так и хочется сказать в стиле Задорнова, ну тупые вые. Что касается того, смогу ли я реально отправить погибших в Хильхейм вместо Вальгаллы? Ответ отрицательный. За тысячелетия Хила завладела полной властью над Хильхеймом. Я же, в свою очередь, после смерти Одина получил возможность путешествовать по всему Нифльхейму и смог распространить по нему часть своей власти. Но вот Вальгалла осталась мне недоступна. Она надежно скрыта от меня за мглой. Может, это потому, что я не заслужил туда попасть, или может, мне нужно по-настоящему умереть, чтобы увидеть ее. Хотя, что-то мне подсказывает, что это батя ее от меня прячет. Короче, все наши погибшие воины, без исключения, отправились бухать в Вальгаллу, и сейчас навеселе, наверное, выкрикивают что-то типа: «На, выкуси, Хила, мы пируем в Вальгалле, а не гнием в твоем треклятом Хильхейме, ва-ха-ха-ха-ха-ха». На 100% уверен, что они сейчас поносят меня по полной, пользуясь тем, что находится вне моей досягаемости, а укокошенные Хилой валькирии не упускают возможности вставить комментарий. Возвращаясь к настоящему, сегодня планирую встретиться с командованием союзников вживую. Встречу я решил провести на корабле с наибольшим открытым пространством. Чем же я занимаюсь, пока ожидаю гостей? Веду спор. Килда. Мою дочь будут звать Килда, Весна. Она не твоя, а моя. И ее будут звать Кримхильда и никак иначе. Парировала Брунгильда. Да, она все же пришла сюда. Ранее, когда я вернул в Асгард половину нашего флота и троицу друзей Тора, валькирия поняла, что самая жара уже закончилась и сразу примчалась сюда, чтобы хотя бы оценить результаты. В данный момент мы спорили насчет имени нашей будущей дочери. Спор у нас велся на повышенных тонах. Ты, та, у кого имя Брюнхильда, кольчуга плюс битва, хочешь назвать нашу дочь Кримхильдой, панцирь плюс битва. Нет, моя малышка не будет воительницей с мускулами вместо мозгов. Она будет чистым и светлым созданием, перед которой даже звезды будут меркнуть. Точно. Имя Кри, чистое, подойдет ей лучше. Говоря это, я абсолютно не сдерживал эмоций. Думаешь, с такой наследственностью, что достанется от нас, она будет нежной и воздушной принцесской? Нет, моя дочь вырастет воином. Если не Кримхильда, тогда только Хильдегарда, битва плюс укрепление. Замечает валькирия и предлагает свой вариант. Это то же самое. Кри, чистая, или Агнета, целомудренность, намного лучше. Парирую я. Агнета, целомудренность, да будь у меня такое имя, я бы со стыда померла. Это имя отклоняется. Если тебе не нравится Хильдегарда, тогда Вивика, война. Вполне красивое имя. Ты издеваешься, что ли? Одно хуже другого. Лучше назовем ее Астрид, красота бога. Нет, лучше Вигдис, богиня войны. Анника, изящество. Парирую я. Магнхильд, великая битва. Брунгильда опять предложила имя, которое не отличается от других ею предложенных и лучше подошло бы боевому зверю, а не человеку, то есть осенье. Вообще-то, это отец должен выбирать имена побрутальнее, а мать женственные, но у нас ровно наоборот. Брунгильда просто помешалась на том, чтобы вырастить новую валькирию, и, потому, выбирает подходящие для воительниц имена. В свою очередь, я, напротив, хочу, чтобы дочь росла как нормальная девочка и благополучно обрела в будущем свое женское счастье. Не хочу, чтобы из-за своего имени она подсознательно начала считать себя обязанной стать воином. Ты просто помешана на войне. Самый лучший вариант Кейса – чистота. А ты помешана на невинности. Хочешь, чтобы имя подчеркивало красоту? Тогда пусть будет Сигридр. Красивая победа. Нет, Сасса – красивое божество, в тысячи раз лучше. Тогда Ханна, храбрость, на этот раз неплохо, признаю, но и Данр, любовь, не хуже, новое предложение Брунгильды мне понравилось, но я все же поднял на рассмотрение новое имя, Хертрюд, сила меча, валькирия, ни за что, это звучит двусмысленно, лучше Фредрика, мирный правитель, я, Батильда, ведение боя, валькирия, Сольвик, лучик солнца, я, Сигн, новая победа, валькирия, Грай, рассвет, я, сомневаюсь, что наша дочь будет светловолосой, так что два последних твоих предложения отклоняются. Ха, ты наконец-то признала, что дочь наша, может тогда заодно поймешь, что ребенку нужны родители, которые ладят. Заметил я, и наш спор продолжился уже в ином направлении. Кстати, ранее я уже рассказал ей, что к моменту рождения ребенка я собираюсь создать себе постоянное мужское обличье, чтобы дитя не путалось, кто отец, а кто мать. Моя с Брунгильдой ссора длилась уже очень долго, но никому из нас это занятие так и не надоедало. КХМ, КХМ, государь, корабль делегации подлетает, отвлек меня голос Сив, когда я пытался уломать валькирию стать всематерью Асгарда. ХМ, отложим этот разговор на потом, говорю Брунгильде. Согласна, к нашему кораблю подлетел звездолет ксандарианцев, которого сопровождали капитан Марвел и Нова Центурион. Прибывшее судно вытянуло трап, который прошел сквозь барьер нашего корабля и остановился, когда коснулся пола. По нему к нам на борт пришла женщина, одетая в служебный скафандр Нова. Марвел и Центурион пролетели сквозь барьер и встали по бокам от нее, выполняя роль телохранителей. «Приветствую на моем корабле, Ирани Раиль», — говорю, когда представитель корпуса Новы сняла свой шлем. Этим человеком была сама Нова Прайм, которая возглавляла весь корпус. По каким-то политическим причинам она лично возглавила флот вместо того, чтобы отсиживаться в штабе на Ксандре. «Спасибо за приглашение, Ваше Величество. Я рада увидеться с вами с глазу на глаз. Скажу честно, вживую вы впечатляете», — произнесла Ирани. «Мы с ней уже давно на связи, задолго до Вармира, но вживую мы встретились только сегодня. Думаю, что стоит прояснить один момент. Если для землян Асгардцы лишь одна из множеств мифологий, то для остальных инопланетных рас мы являемся полноценным космическим государством, с которым приходится считаться. Именно поэтому Танос знал про Асгард, а енот-ракета про Нидавеллир, хотя они никогда не были на Земле и не знакомы со скандинавскими мифологиями. Продолжая наш диалог, Ирани Раэль представила мне своих спутников. Первым был Ново-Центурион по имени Рич. Насколько мне известно, последний из Центурионов был захвачен и казнен Рананом обвинителем. Похоже, что корпус Нова подобрал его шлем среди останков потерпевшего крушение на Ксандере корабле обвинителя и, починив, нашли нового хозяина. Парень совсем молод. Странно, что его допустили к сражениям. Наверное, у них там своя какая-то история. Стоит уточнить, что Центурионы сильнейшие из всех Нова. Хотя они слабее, чем та же капитан Марвел, но их сил хватает, чтобы путешествовать по космосу и уничтожить средний боевой корабль. Вторым сопровождающим выступала Кэрол Денверс. Я же уже говорил, что Ник Фьюри и Марвел смогли меня удивить. Повторю, они удивили. Ранее, при нашей с ними первой встрече, меня отвлекли вампиры. В результате я оставил Ника разбираться с базой кровососов, решив, что позже расскажу про Таноса и Вечных. Потом меня затянуло в 2023 год на 8 дней этого мира. Так вот, оказалось, что Фьюри и Денверс нашли нашу с Стражами Галактики базу и обосновались там после того, как Скурдж вернулся в Асгард. С помощью навыков Кролла и знакомых Скруллов, Они смогли разобраться с нашим оборудованием и все сами узнали. Более того, они продолжили нашу работу по отлову инопланетных шпионов. Причем успешно. Потому я оставил эту базу на них. Кроме того, раскопав много интересного, Кэрол Денверс слетала на Ксандар, чтобы узнать у Нова о Таносе и проверить правдивость найденных на нашей базе данных. Как оказалось, она давно сотрудничает с корпусом Нова, но те держали информацию о ней в секрете. По словам Новы Прайм, это было требованием самой Кэрол. Задавшись целью остановить угрозу до того, как она настигнет Землю, капитан Марвел и оказалась на пройденном сражении среди рядов Нова. «Рада снова видеть тебя, Марвел. Как там дела с вампирами?» Обращаюсь к Кэрол, после того, как Ирани формально представила ее. «Нам пришлось временно взвалить это дело на плечи иных специалистов. Сами знаете, что были иные более срочные проблемы», слегка проявляющейся в голосе враждебностью ответила Кэрол. «Пока что она держится в рамках субординации, но я уже заготовил пару десятков тонких подколок на тему аэродинамики и заносов при поворотах во время ее полетов. Нижние 90 Кэрол не останутся сегодня без внимания. Хоть меня постоянно и тянет подколоть капитана Марвел, это не значит, что я испытываю к ней неприязнь. Скорее наоборот. Ранее, накопав про нее данных, я понял, что она всегда старается поступать правильно. То, что она покинула Землю, было верным решением. Оставшись, она привлекла бы много бед. Кроме того, улетая, она ведь оставила способ с ней связаться, чтобы позвать на помощь. А то, что Фьюри ее не позвал, не ее вина. Да и путешествуя по космосу, Кэрол умудрилась спасти миллионы жизней. И это не шутки. Насколько я знаю, капитана Марвел из одноименного фильма не взлюбили зрители из-за того, что ее играла Бри Ларсон. Честно скажу, я не знаком с общественной деятельностью этой актрисы и, потому, мне плевать. Единственное, что могу сказать, это то, что фильм был снят слишком некачественно. Один только ужасный костюм чего стоит. Но здесь реальный мир, и, потому, те события не слабо отличаются от киношных. Хотя кое-какое сходство есть, у нашей Кэрол, как и у актрисы, отличная грудь, но плоская попа. Хэмэм, и почему я так зациклен на ее заднице? Думаю, важно отметить, что Капитан Марвел, единственный герой в киновселенной, которого сделали не слабее своей комиксной версии, как остальных, а, наоборот, сильнее. Возвращаясь к реальности, мы снова Прайм продолжили переговоры, обменялись тем, что смогли узнать от допроса военнопленных, от взлома бортовых компьютеров уцелевших кораблей и многое другое. По итогу выходит, что нам ничего не известно о судьбе Таноса. Ну хотя бы мы уничтожили больше половины всего его флота. Если известная нам изначальная численность верна, вы правы. И вот, продолжая переговоры, я замечаю, что молодой новоцентурион чувствует себя здесь неуютно. Парнишка явно нервничает. Задумавшись, смотрю вправо, потом влево, и от осознания моя рука чуть не встречается с моим лбом. Вокруг одни бабы. Он нервничает из-за того, что вокруг одни бабы, одна из которых – почти голая суперкрасотка. Дело в том, что все мужики, управляющие этим кораблем, находятся внутри него, а на открытой палубе остались только те, кто планировал встретиться с представителями Нова. Это я, Сив, которая выполняет роль моего помощника, Серой, пришедшая с ней за компанию, Альдрифа, та самая почти голая суперкрасотка, а также Антония и Джейн. Последние двое просто были уставшие и случайно так вышло, что обе приземлились на мой корабль. Хотя по правде говоря, Антония просто старается держаться ко мне поближе. Прибавим к этому списку капитана Марвел и Нову Прайм, и таким образом получилось, что, исключая Ричи, я оказался окружен одними бабами. Причем не простыми, а боевитыми. Эй, вообще-то Хила является богиней смерти, а не богиней феминисток. Немедля зову Тора, делегатам говорю, что это для отчетности, ведь брат до сих пор рыщет по системе. Рад встрече, леди Ирани. Ваша красота также великолепна, как и талант к руководству армией. Прилетевший Тор сразу начал раздавать комплименты. Ой-ой, неужели я вижу румянец на щеках нашей старушки Новый Прайм? Так держать, братец. Леди Марвел, ваша сила и отвага достойны восхвалений в летописях. А вот на Кэрол его обаяние не подействовало. Вроде бы в комиксах ей нравились только темнокожие, Джеймс Роудс, друг Старка. Парень, ты великий воин. Твоя храбрость впечатлила даже самых опытных воинов Асгарда. Уверен, в будущем мы вместе будем пировать в залах Вальгаллы. И вот, наконец, Тор сделал то, зачем я его и звал. Он успешно подбодрил парнишку Центуриона. Я прямо вижу, как тот воспрял духом. Видимо, последние дни не слабо его морально измотали. В компании брата и ставшего увереннее Центуриона наши дальнейшие переговоры проходили веселее. И, вот, очередь дошла до обсуждения военных трофеев. Все разбитые корабли противника я хочу оставить корпусу Нова. С вашими технологиями вы с легкостью сможете переработать эти ресурсы и, при желании, создать еще один флот. Мы заберем только те, что наши воины захватили целыми. Поясняю я, вы уверены, это огромные ресурсы. Нова Прайм была удивлена не просто так. Ценность останков боевых кораблей не только в металле их бронированных корпусов, но и в редких и дорогих элементах, из которых созданы комплектующие их начинки. Уверена, но у меня есть условия. Говоря это, указываю в ту сторону, где всего несколько дней назад стояла планета Вармир. Ядро планеты переходит в собственность Асгарда. Эта система не находится ни в чьей власти и никто не имеет права вас оспаривать. Но не могли бы вы утолить мое любопытство, зачем оно вам? Хм, сказать правду, или дать ответ, в который тебе легче будет поверить, говорю я с многообещающей улыбкой, отчего и ранее явно задумалась на тему, а стоит ли знать правду. Второе, сдавшись, произносит она, жаль, с некоторой степенью разочарования произношу я. Считайте, что ядро нужно для добычи ресурсов, а ведь мне так хотелось устроить им мигрень, поведав про одно из вариантов будущего Тора, в котором он будет бороться с неодемонами размером в звездные системы, орудуя лунами из магического металла 53, комикс, Король Тор, глава 4, СТР 18 и 19, о том, что на этот случай я собираюсь заранее создать для брата эти зачарованные луны из ядра Вармира, а самый прикол в том, что Нова Прайм понимала бы, что я совсем не шучу. Внезапно произошло то, что заставило меня в недоумении вскочить с места. «Сестра, что случилось?» – спрашивает обеспокоенный Тор. «Камень реальности, чары рассеялись. Это значит, либо камень силы уничтожен, либо кто-то разблокировал его при помощи другого камня бесконечности». Продолжаю его мысль. «Танос, он выжил. Уверен, что он каким-то образом раздобыл камень души и, теперь, наверняка отправится на Землю. Я должен их предупредить». И никого не слушая, Тор исчез в луче радужного моста. «Незачем было так спешить, Ваше Величество. Позвольте мне вернуться. Меня отвлекла Джейн. Не волнуйся, спешка только навредит». Обернувшись, вижу обеспокоенную Ирани, слушавшую что-то по коммуникатору. На мой немой вопрос она ответила. «Бадунцы объявили войну к Сандару. Нам нужно вернуться». Ну вот и началось. Видимо, Нова нам больше не помощники. Ладно, думаю, стоит пробудить свое второе тело и посмотреть, что происходит на Земле. Хм, почему я не чувствую связи? Земля. За два дня до вышеуказанных событий. Латвия. Ночью на, якобы, давно закрытой крематории собралась довольно необычная компания. Ленка, а может нам стоило просто похоронить, а не сжигать его тело? Снова выразил свои сомнения Алексей Шестаков, обращаясь к Елене Беловой, собирая в урну пепел, что совсем недавно было телом аватара. Примечание к части. Бадунцы или бадуны – это реальная раса из мира Марвел. Часть 32. В день возвращения из мира 2023 года. После того, как Хила покинула азиатский Санктум Санкторум и отправилась в Хильхейм. Да, кажется, я уже начинаю привыкать к тому, что нас на каждом шагу ожидает очередной конец света, проговорил Стрэндж после того, как исчезла гостья, что принесла удручающие вести. «И не говори», — ответил Вонг. «Значит, ты месяц был учеником в Камартадже иного измерения», — обратился верховный чародей к оставшемуся с ними Трогу. «Куфва», — подтвердил Лягуш, и, на удивление, его все поняли. Молот Трога мог дать владельцу способность к всеязыку, но, поскольку его хозяин был лягушкой, всеязык имел ограниченную силу. Трог квакал как обычная лягушка, но был способен сделать так, чтобы те, к кому он обращался, могли понять вложенный в его слова смысл. «Мы понимаем, что ты не можешь предать Хилу, но на кону судьба мира. Есть ли тебе чем дополнить сказанное ею?» – обеспокоенно спросил Вонг. Трог их не подвел. Оказывается, что сестра Тора не вешала на него строгих запретов, и потому Трог мог позволить себе некоторые вольности, не нарушая данного ей слова. К примеру, лягуш втайне принес флешку, которую ему передал иной доктор Стрэндж. Оказалось, что тот Стивен воспринял всерьез предложение Хилы о том, чтобы позволить тамошним мстителям записать сообщение для себя из прошлого. В результате у мага иного мира на руках оказалась флешка с видеосообщениями от Пиппер Поттс для Тони Старка, от Бартона к себе самому и Наташе, от Скотта Лэнга к самому себе, от Шури к себе и брату, а также папка с общей информацией, касающейся Таноса и важных произошедших событий. Трок уточнил, что иной Стрэндж держал это в секрете от Хилла и втайне доверил эту флешку Трогу, заставив поклясться молотом. Недоверие чародея Кассинье было оправдано, ведь та по какой-то причине представилась женской версией Лаки. Даже Трок узнал ее настоящее имя только сегодня. Любопытно. Видимо, у нее были причины держать свою настоящую личность в секрете. Трок, не боишься, что тебе попадет от нее за то, что действуешь за ее спиной? Спросил Стрэндж. На эти слова Трок выразил сомнение и указал на наличие у самой Хиллы чувства юмора. Упомянул о том, что она использовала свой фальшивый образ для того, чтобы убедить того Стрэнджа в том, что в ее родном мире Стрэндж, как и она, является женщиной, и что маг родила ребенка от Вонга. Пф-ф-ф-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. На такую весть азиатский маг согнулся от хохота. Не смешно, Вонг, а по-моему, ха-ах, очень даже смешно. Ха-ха-ха-ха, сейчас не время для глупостей. Теперь, когда случилось нарушение временного континуума, мне необходимо снова проверить линии вероятности, недовольно произнес Стрэндж. Дело в том, что он ранее использовал камень времени для просмотра будущего и нахождения наиболее благополучного пути. Но теперь, после вмешательства из другой реальности и времени, варианты грядущего должны были измениться, и верховному магу снова придется прибегнуть к помощи камня бесконечности. Стрэндж, ты уверен, используя камень времени снова и снова, ты можешь вызвать аномалии? Оно стоит того, я должен. Непал. Ритуальный зал Камартаджа был местом скопления силы, но Стивена Стрэнджа интересовало не это, а то, что здесь получалось сосредоточиться лучше всего. Ничто не должно было мешать его концентрации. На то, чтобы безопасно воспользоваться камнем времени и просмотреть линии будущего, верховный чародей потратил несколько часов.